Глава пятая. Дома я переоделся, закинув в сумку бритву и кое-какие мелочи, навел через компьютер справки о расписании полетов и убедился, что новых посланий для меня нет. Затем запер дверь, вновь сел за руль и направился к аэропорту. Долгий полет – это как раз то, что нужно, если хочешь хорошенько все обдумать. Я припарковал машину, нырнул в здание аэропорта и зарегистрировался у стойки, где мне дали талон на посадку. Оставалось еще немного времени, и я, взяв чашку кофе, прошел в зал ожидания. Впервые с момента пробуждения на меня ничего не давило, можно было расслабиться. Я уселся в кресло и отхлебнул горячей жидкости. Расслабиться. Я смежил веки и почувствовал вокруг себя пульсирующую сеть электронной активности, практически вездесущий в наши дни и все же сосредоточенный в большей степени в определенных местах. Например, в аэропорту с его обилием перерабатывающих информацию устройств. «Привет», — сказал я. «Ты успокаиваешь и нежишь». Проходящие волны массировали мой мозг, но я ни о чем не думал, не входил в компьютерную сеть и не считывал. Через несколько минут я вынырнул из электронного потока, сделал глоток кофе и взглянул в окно на подкатывающий по полосе самолет. Несмотря на предупреждение Н, я все же верил в успех своей миссии. Однако, каким образом им стало известно, что я вспомнил нечто запретное? Ну, конечно. Багдад. Возможно, за мной вели наблюдение. Просто на каком-то пульте вспыхнула красная лампочка, когда я купил билет в Мичиган. Или когда врач-психиатр затребовал сведения обо мне через банк медицинских диагностических данных. А может быть, мой плавучий дом и квартира прослушивались? Или... да могло быть все, что угодно. Собственно, неважно, что именно вызвало сигнал тревоги. Главное, они заподозрили, что я вспомнил что-то для них крайне нежелательное. Что? Я напрягся. Компьютеры? Нет, пока чересчур туманно. Кора нужна им, чтобы давить на меня. И теперь для контр-игры мне необходимы эти воспоминания. Вдруг одного моего обещания держать язык за зубами окажется недостаточно. Я надеялся, что по пути память вернется. А если нет, придется блефовать. Они напуганы, иначе бы не пошли на риск. Это может оказаться мне на руку. Даже тогда я не очень беспокоился о своей личной безопасности. В конце концов, пожелай они, меня давно бы уже убрали. А они, напротив, выбрали более сложный путь. Лишь стерли у меня определенные воспоминания. Самолет остановился, пассажиры вышли. Через несколько минут багаж был выгружен, салоны убраны, баки заполнены горючим. Работник аэропорта объявил, что можно пройти на посадку. Я недоверчиво потер глаза. Что-то в его облике было не так. Кожа его позеленела. Над нижней губой нависли два изогнутых клыка. Что это? Шутка? Розыгрыш? Однако другие пассажиры спокойно пошли к входу, и я, взяв сумку, сделал то же самое. Если их это не беспокоит... Все же я, наверное, смотрел на него необычно, потому что, проверяя билет, он мне улыбнулся. Поистине жуткое зрелище. Я последовал дальше и замер, выйдя из здания. Самолет исчез. На его месте стоял огромный старомодный катафалк. Темная деревянная карета с черными шторами была запряжена рослыми черными конями с траурным плюмажем. Кони фыркали и били копытами. Я повернулся, не в силах идти вперед. Я знал, что погибну, если... Я начал узнавать правду о себе, и теперь меня недвусмысленно предупреждали. Кажется, я повернулся, уже решив искать новые способы совершить путешествие. Но подумал о Коре и о том, что должен взойти на борт во что бы то ни стало. Плотно сжав фики, я положил руку на перилы и одна за другой стал преодолевать ступени. Взобравшись наверх, я услышал удивленный женский голос. «Вам плохо?» «Да», — ответил я. «У меня непреодолимый страх перед полетами. Пожалуйста, проводите меня до места». Меня взяли за руку, повели за собой. Я дважды приоткрывал глаза в надежде быстро сориентироваться. Салон, зловеще освещенный свечами, был наполнен ухмыляющимися вампирами и чудовищами. Я не смел взглянуть на свою проводницу, страшась увидеть богиню смерти, предвещающую мою кончину. Успокаивало лишь то, что у меня, видимо, не совсем нормальное состояние. В конце концов, вмешательство психиатра затронуло самые недра моего сознания. «Да, так и будем считать», — решил я. «Таким образом, все сводится к здоровью. Я пока еще умом не тронулся». «Тронулся?» «Мы тронулись с места. С одной стороны, я понимал, что самолет поворачивает, двигаясь по взлетной полосе. С другой стороны, слышалось злобное ржание и цокот копыт. В Фургон болтало, колесные оси скрипели. Я двигался по морю тьмы в собственном мирке света целую вечность, пока по динамикам не объявили посадку в Майами. Я прекрасно понимал произнесенные слова, но в то же время слышал и другое. Траурный перезвон бронзового колокола и мрачный голос, извещающий, что Дональд Белпатри сейчас будет брошен в гиену огненную и останется гнить там, пока плоть не слезет с костей. Я едва не закричал тогда, но прикусил губу до боли и до хруста в суставах сжал кулаки. Мы приземлились. И когда самолет замер, видение тут же оставило меня в покое. Но устроило передышку. Просто сдалось после благополучного прибытия. Я открыл глаза и увидел, как самые обычные люди отстегивают ремни и собирают вещи. Все старательно избегали моего взгляда. На выходе я снова поблагодарил стюардессу и живой невредимый добрался до вокзала. Там нашел свою секцию, зарегистрировался, зашел в туалет, осушил у автомата две банки холодной, как лед, кока-колы и занял место в зале ожидания, поближе к проходу на посадку. Как мог, приготовился к возвращению галлюцинаций. Все это я делал чисто механически, стараясь ни о чем не думать. Но стоило мне сесть, как вновь стали одолевать неприятные мысли. Могли ли беспокойство и тревога, естественная реакция на медицинское вмешательство и исчезновение коры под воздействием реальной, высказанной мне угрозы, проявиться на столь ярком параноидальном уровне? Так глубоко психологию нам не преподавали, но это казалось возможным, учитывая те нервные стрессы, которые я перенес. Преподавали? Я внезапно понял, что учился в университете. Где? В Денвере? Вроде бы там. Однако до защиты диплома дело не дошло. Почему? Снова тупик. Но осталось ощущение, что Энн как-то связана с моим университетским срывом. Да, я знаком с ней еще с тех пор. Энн, в чем ее слабость? В чем ее сила? И тем и другим она была наделена щедро. Казалось чрезвычайно важным вспомнить это. Но и здесь все было заблокировано. Я рвался. Рвался изо всех сил. Если память об Энн для меня закрыта, как насчет Ангра? Компания Angro Energy, моя бывшая хозяйка. Компьютеры. И я. Но не программист, не специалист, к примеру, по системному анализу. Я работал в каком-то особом качестве. Очень особом. Очень ценным для Ангра. Пользуясь своей уникальной способностью общаться с машинами. Я был слишком важен для компании. Даже когда непосредственная необходимость во мне отпала. Но, возможно, в один прекрасный день я снова понадоблюсь. Объявление, начинающееся через 5 минут посадки, ворвалось в мои мысли, перемешало их. Но все же, шаг вперед сделан. Теперь бы только вспомнить какие-нибудь подробности, вспомнить тех людей. Объявление, похоже, послужило сигналом для выхода на сцену целой ватаги неврозов, до поры до времени притаившейся за кулисами. Когда я встал и повернулся к проходу, предъявив билет контролеру, все будто померкло и поплыло. Передо мной зияла сырая темная пещера, и какие-то, похожие на змей, твари копошились под ее сводами. Цепляясь за последние крохи реальности, я прикинул, что до поворота шагов 50, закрыл глаза и, касаясь левой рукой стены, двинулся вперед, не думая ни о чем, только шагая, только считая. 50. Открыв глаза и увидев, что нахожусь почти у цели, я побежал. За поворотом меня ждал катафалк, еще шире прежнего, еще длиннее. «Забыл очки», — обратился я к стюарду. «Совсем не вижу номеров». Стюард был полон сочувствия ко мне. Но пока он провожал меня до места 13А у самого иллюминатора, у него появился третий глаз, оранжевая кожа и зеленые волосы. Я пристегнулся, пихнул сумку под переднее сиденье и съежился, дрожа всем телом. Бормочущие невнятные голоса по сторонам казались частью зловещего заговора, направленного против меня. Я ругался, возносил молитвы и, наконец, снова влился в электронную систему самолета. Но отвлечение неизбежно, полет долгий. Я слышал, как стюард предложил мне что-нибудь выпить и попросил двойной скотч. Протягивая деньги, я умышленно не глядел в его сторону, но при этом невольно посмотрел в иллюминатор. Иллюминатора не было. Меня окружало открытое пространство, как я почему-то и предполагал. Внизу клубились облака. Мы сидели в длинном широком экипаже. И дьявольская упряжка черных, как смоль, увенчанных кривыми рогами, изрыгающих огонь лошадей, мчала нас к виднеющейся вдали вершине. Я знал, это Брокен, где мерцали вспышки, в небе колыхалась гигантская тень, а под ней плясали крошечные фигурки. Мои сотоварищи, пассажиры, все уродливые, злобные, у каждого на коленях черная кошка, рядом помело, и вокруг мечутся летучие мыши. Мы направлялись на шабаш ведьм, и ясно, кому уготовано быть жертвой. Принесли мой заказ. Жидкость отвратительно желто-зеленого цвета, с какими-то маслянистыми пятнами на поверхности. Я взял стаканчик и закрыл глаза. Понюхал. Скотч. Сделал большой глоток и поперхнулся. Скотч. В желудке разлилось тепло. Сидя с закрытыми глазами, я твердил себе, что нахожусь на борту самолета, летящего в Филадельфию. Протянул руку и коснулся холодного стекла иллюминатора. Ощупал спинку переднего кресла. Некоторое время слушал бортовой компьютер. Я думал о Коре. Да, Кора, я иду. Так легко меня не остановить. Всего лишь несколькими демонами, упырями, чудовищами. Это было бы верхом иронии. Обрести столь многое, тебя, свою истинную личность, и сразу все потерять, слетев с катушек. Нет, я должен верить, что это служит высшей цели. Рациональность, именно так. Я сделал еще глоток. Уже чуть лучше. Пока, по сути, я совершенно невредим. И разве участники шабаша не расслабились сами, потягивая из своих стаканчиков? Вздохни, Билл Патри. Когда это ты бросил курить? Ты вроде бы имел обыкновение. А затем чаши весов вздрогнули. И я понял, в чем дело. Не желаете перекусить, сэр? Отказываясь, я машинально открыл глаза. Стюарт казался все тем же чудовищем, но мой взгляд упал вниз, на открытый храм с колоннами и скульптурами, где юноши играли на флейтах, а девы танцевали. Посреди храма, на неком подобии алтаря, меж пылающих жаровин, две седоволосые старухи раздирали младенца на куски и перемалывали челюстями его косточки, то и дело вытирая измазанные кровью рты. Они почувствовали мой взгляд, подняли головы и затрясли кулаками. Кошмарная картина, и все же почему-то знакомая. «Снег!» — вырвалось у меня. «Снег, черт побери, помню!» «Сон Ганса Касторпа из главы «Снег»» романа Томаса Манна «Волшебная гора». Изучая в университете литературу, я прочитал эту книгу, о чем и упомянул Энн. Оказывается, она тоже читала ее. Когда-то мы целый вечер обсуждали значение этой сцены — слияние аполлонического и дионисийского, классического и бесформенного, интеллектуального и эмоционального. Энн знала, какое впечатление произвел на меня когда-то сон. Я глубоко вздохнул и уловил запах ландышей. Этот аромат все время исподволь сопровождал меня, погребенный под лавиной других ощущений. «Моя дорогая Энн», — сказал я про себя, — «если слышишь, что я сейчас думаю, можешь убираться к черту. Ты дала промашку, я тебя раскусил. То, что ты делаешь, недостаточно». Видение подо мной замерцало, стало расплываться. Меня вновь окружили нормальные люди, сидящие в салоне самолета. Я не сходил с ума. Моя психика не выворачивалась наизнанку. Энн каким-то образом внушила мне иллюзии, но пустые и бесплотные.